Глава 16. Эсфира появилась, как всегда, неожиданно. Только что Влада о чем-то спросил дядя Саша. Он ответа не знал и хотел подойти к кассе. Повернулся и уперся взглядом в Тенебрису, которая как будто всю жизнь тут стояла и терпеливо ждала, когда на нее обратят внимание. «Пойдем со мной», — попросила она. «Куда?» — не понял Лопатин. «Туда», — коротко ответила Тенебриса. «Интересно, ты должен это увидеть, я знаю». «Дядь Саш, пойдем что ли, глянем?» – предложил Влад и направился вслед за Эсфирой. Основная группа гостей как-то очень быстро исчезла. Остались только Влад, дядя Саша и Эсфира со Шмякой. Стоило отойти буквально на несколько шагов, обойти пару стволов колонн, и все звуки стихли. Ни болтовни, ни топота шагов, ни шуршания одежды. Казалось, вот только что они были рядом, и вдруг пустота и тишина. А самое главное, Влад, оглянувшись по сторонам, даже не был уверен, что сможет найти дорогу обратно к двери. «Удивительный эффект», – пробормотал парень. «Я точно знаю, что здесь площадь не такая уж большая. Ну, если снаружи смотреть. А кажется, что тут на километр вокруг только лес. Здесь пахло чем-то неуловимо свежим и еще камнем. Пол под ногами был ровный-ровный, даже гладкий. При этом, если смотреть под ноги, это было незаметно. Глаза видели неровный камень, а ноги будто шагали по выглаженному паркету. «Я бы сказал, Владик, что у тебя приступ топографического кретинизма. Но вот ведь жопа-то. Я и сам чувствую то же самое. Эсфира, хвостатое ты чудовище, ты во что нас втравила?» – спросил дядя Саша. «Это не я, это Касси втравила. Очень непонятное строение, страшное, со своими опасными тайнами. Я чувствую, что это совсем непростой особняк. Мне очень нравится». Эсфира была в полном восторге. Давно прошли те времена, когда Влада обманывала отсутствие эмоций в голосе в голове, которым говорила Тенебриса. Теперь он видел по мимике, по моторике, по дергиванию хвоста, по тому, как жадно она шевелит когтистыми пальцами, что Эсфире очень-очень интересно. «Может, надо было у Касси отпроситься?» – пробормотал Влад. «А то неприлично так-то сбегать в ее собственном доме». «Это нарушает нормы вежливости?» – поинтересовалась Тенебриса. «Я не знала. Тогда давайте вернемся и спросим. Но что делать, если она не разрешит?» Вопрос, что бы делала в этом случае Эсфира, так и остался нерешенным, потому что спросить было некого. Влад, уже прекрасно осознавший, что сам ни за что не догадается, куда тут нужно идти, предложил Тенебрисе вести, но и она не смогла найти команду. «Я чувствую их запах. Они были здесь. Или вот здесь. Они везде. И выход, он тоже везде. Но это невозможно. Значит, это место нас запутывает. Какое восхитительное место!» «Очень восхитительное!» – пробормотал дядя Саша. «Я и сам прям чувствую, как оно меня восхищает. Того и гляди, обосрусь от восхищения». Влад тоже это чувствовал. Не позывы наделать в штаны, конечно, а то, что место необычное. Пространство вокруг давило. Оно будто бы говорило. «Ты маленький и одинокий. Ты ничтожный. Тебя не должно быть. И очень скоро тебя не будет». Еще и чувство времени куда-то потерялось. Влад не мог бы сказать, сколько они уже ходят по этой каменной роще. Есть еще не хочется, значит, недолго. А сколько это недолго? 5 минут или час? Неизвестно. «Прикиньте, я переместиться не могу», — сказал Лопатин. «Чито, как с теми браслетами?» — с придыханием спросила Шмяка. Когда Влад делился своими воспоминаниями о плене, гоблинша очень переживала. Запала ей в душу эта ситуация. «Да нет, в пределах этажа, пожалуйста». Влад в качестве доказательства телепортировался на несколько шагов вперед. Дальше побоялся, потому что не сомневался. Стоит только потерять из вида друзей, и снова их он уже не найдет. А вот на улицу никак. Знаете почему? Потому что улица сейчас очень-очень далеко. Прямо-таки бесконечно далеко. По крайней мере, именно так я это чувствую. Но ведь бред же. Они еще какое-то время ходили туда-сюда, пытаясь углядеть знакомые ориентиры. Но стало ясно, что это бесполезно. «Эсфира, а ты что мне показать-то хотела?» – вспомнил Влад. «И как-то же ты меня нашла? Почему сейчас не можешь?» «Когда я вошла, это чувствовалось слабо», — пояснила Тенебриса. «Дом или тот, кто в нем прячется, просто немного путал, практически незаметно. Я хотела, чтобы ты тоже это ощутил. Мне было интересно, могут ли другие почувствовать это влияние, или только я. Это очень интересная сила. Но как только ты или он...» — Эсфира ткнула когтем в дядю Сашу. «Вошли, ориентироваться стало еще труднее. Я не сразу заметила. Прости». «Да за что теперь извиняться-то?» – пробормотал Лопатин и полез в карман за переговорником. Жутко не хотелось признаваться в собственном идиотизме, но плутать дальше было бы вовсе глупо. Так что он решил связаться с Касси и попросить девушку их вывести. Она ведь точно знает обо всех особенностях дома. «Облом», – пробормотал Лопатин, поняв, что связь в доме тоже не работает. «Полный облом, мы в заднице. Интересно, уже пора впадать в отчаяние, или нас все-таки найдут?» «Не знаю, как ты, а я готов впадать», — признался дядя Саша. «У меня такое ощущение, что я буду бродить по этому чертову лесу, пока не сдохну от голода. И ведь понимаю, что бред собачий, что рано или поздно Касси нас схватится и найдет. Да и вообще, сами наверняка наткнемся на внешнюю стену. А вот хрен там плавал, полное уныние и депрессия, и выпить хочется страшно». «Собачий, точно же!» – обрадовался Влад и закричал. «Дружок, дружок!» Некоторое время была тишина, а потом вдруг послышалось клацание собачьих когтей по полу, и дружок, виляя хвостом, выбежал откуда-то из-за колонн. Вид у пса был слегка вопросительный. «Дескать, ты чего, хозяин?» «Дружок, на улицу!» – попросил Влад. «Пойдем гулять, гулять!» Эту команду пес был готов выполнять в любое время дня и ночи. Но вот ведь какая неприятность. Он тоже ухитрился потеряться. По крайней мере, они шли, шли и шли, но ничего так и не менялось. Лес вокруг по-прежнему был, а вот стен, выхода или хоть чего-нибудь еще не было. И дружок уже не раз останавливался, нюхал воздух и пытался разобраться, куда идти, но явно тщетно. «Отлично!» – саркастически обрадовался дядя Саша. «Теперь мы потерялись вместе с собакой». Окончательно исчерпав все очевидные способы выбраться, компания невольных исследователей решила остановиться. Какой смысл тратить силы? Влад уселся прямо на пол, опершись спиной на колонну. «А мне кажется, что этот лес меняется постоянно», — призналась Шмяка. «Мы отвернемся, а они передвигаются с места на место. Деревья». Владу тоже что-то такое казалось. Иногда на самом краю зрения он замечал какое-то движение. В общем, это выглядело очень подозрительно. Но что толку? «Может, у них тут система безопасности какая-нибудь?» – предположил дядя Саша. «Ну, от воров, скажем». «Мы-то не воры», – пожал плечами Влад. «Просто любопытные чрезмерно. Особенно некоторые». «Разве можно быть чрезмерно любопытным?» – спросила Эсфира. «Ты либо любопытный, либо нелюбопытный. Я любопытная». «Угу, вот мы и попали в шикарную ловушку на любопытных», – засмеялся Влад. Ситуация казалась ему невероятно глупой и немного забавной, даже несмотря на давящую атмосферу. А она, эта атмосфера, здорово сгустилась, как только они перестали двигаться. Если раньше он просто ощущал себя лишним и неуместным в этом доме, то сейчас действительно начала накатывать депрессия. Но не только. Стоило остановиться, замолчать, и тишина вокруг перестала быть столь всеобъемлющей. Где-то на самом краю слуха Влад начал слышать голоса. Точнее, один голос. Разобрать, что он говорит, было невозможно. Будто соседское радио что-то невнятно бормочет за тонкой стенкой. Правда, у соседского радио вряд ли бывают столь угрожающие интонации. Невольно Влад начал прислушиваться, пытаясь разобрать слова, но говорили будто бы на другом языке, что для бездны невозможно. Здесь ведь нет языковых барьеров, все говорят на одном наречии, и каждый слышит свое. Тем не менее, какую-то новую информацию Влад из этого разговора получил. «Мне кажется, или нам велят куда-то идти?» – спросил парень. «Даже вроде как направление указывают». «Я тоже слышу описание пути», – тут же призналась Эсфира. «Она хочет, чтобы мы шли туда». То она, Влад даже спрашивать не стал. Вместо этого поднялся на ноги и зашагал в указанном направлении. «Может, не надо?» – прошептала Шмяка. В натуре, Владик, что-то я очкую, тоже шепотом сказал сосед. Да блин, дядь Саш, ты чего мемами разговаривать начал? Не в первый раз уже замечаю. Понятия не имею, о чем ты, и в этих ваших мемах не разбираюсь, молодежь. Ты вспомни, я ж алкаш, я на земле последние годы, только и делал, что бухал. На этот ваш интернет мне и нахрен не нужен был. Да это не из интернета, подозрительно покосился на соседа Влад. Это из телека. Короче, хватит мне мозги пудрить, возмутился сосед. Нашел, что обсудить. Я себя чувствую, как будто в медвежью берлогу забрался. И медведь вот-вот проснется. А мы еще и ищем этого медведя с энтузиазмом натуралиста-дегенерата. Не знаю, дядь Саш, может и ищем. Но я боюсь, мы рехнемся, если слишком долго вот так сидеть будем. Если еще не рехнулись. А то знаешь, эти вот голоса в голове, всякое такое. Потом причудится что-нибудь, а потом бац и все, начнем друг у друга глазки выковыривать, как упоротые какие-нибудь. А для чего другу глазки ковырять? Подергав за рукав, спросила его Шмяка. Другой рукой она на всякий случай прикрывала глаза и смотрела на Влада сквозь щелочку между пальцев. Ни для чего, хмыкнул парень, не будем мы друг другу ничего ковырять. И все-таки любопытно, не хотела оставлять заинтересовавшую тему Эсфира. Это какой-то земной ритуал или болезнь, во время которой возникает настоятельная потребность, чтобы на тебя не смотрели. При этом Тенебриса глаза себе прикрывать не стала, а вот когти на руках рассматривала с интересом, будто примеряясь, насколько легко будет их использовать для выковыривания. Да блин, народ, не сбивайте с мысли, а то мы сейчас плутать снова начнем. Однако зря Влад ругался, они уже пришли. Буквально через несколько шагов перед ними появилась лестница куда-то вниз. Она начиналась прямо возле ног. Просто темная дыра в полу. Не будешь смотреть под ноги и покатишься вниз, в глубины подземелий. Того и гляди, себе ноги переломаешь, а то и шею. «Ну ок, нас приглашают вниз», – констатировал Лопатин. «Ну, Касси, когда выберемся, я и все выскажу. Это ж надо додуматься такое устроить». Почему нельзя было предупредить ни в коем случае не отрывайтесь от группы? Держитесь вместе, а лучше вовсе за руку, чтоб не потеряться. Нет, блин, нахрен такое гостеприимство. В нормальную орочью общагу хочу. Или вовсе на стремительной ночевать. Лестница оказалась короткой. Стоило спуститься на несколько ступеней, и они оказались в каком-то очень маленьком помещении. «Ёпть, это ж лифт!» – воскликнул дядя Саша. И Влад тоже сообразил, что они довольно быстро проваливаются куда-то вниз. Платформа, наконец, остановилась. Стены вокруг разъехались, открывая вид на... «Это чего за нахрен такой?» – ошарашенно пробормотал дядя Саша, и Влад с ним был полностью согласен. «Вот теперь я четко понимаю, мы в аду», – пробормотал парень. «Совершенно адские пейзажи, как в Дум. И чего я двухстволку не захватил, почувствовал бы себя палачом». Вокруг все светилось тускло-красным, но не это пугало. Страшно было, что платформа, на которой они стояли, медленно погружалась в гору красноватой плоти, и вокруг тоже была плоть. Они как будто оказались внутри исполинского организма. «Это похоже на желудок», – констатировал Эсфир, – «или нет?» Владу никогда не доводилось видеть желудков изнутри, так что он не мог подтвердить или опровергнуть предположение Тенебрисы. «Не, ну вряд ли это прям желудок», – сказал парень. «Что-то слабо верится, что в желудке есть мозги и мышцы». «Серьезно?» – спросил дядя Саша. «Вам вот сейчас важно конкретно определить, как называется этот орган? Так я скажу, это жопа». «Не, ну фигурально да, это стопроцентная жопа», – согласился Лопатин. То, что они оказались в глубокой заднице, Влад и сам понял. Твердая платформа все глубже скрывалась под наслоениями красноватой плоти. Мышцы, мозг, слизистая. Здесь присутствовали фрагменты каждой из этих тканей. Все это пульсировало, двигалось, перетекало из одного в другое и выглядело тошнотворно прекрасно. Была в этой мешанине органов какая-то своя, пугающая гармония. «Владик, не смей!» – крикнул дядя Саша, заметив, что Влад осторожно трогает эту самую плоть. «Не ходи туда, оно тебя сожрет. Лучше телепортируй нас отсюда». Но Влад подумал, что сразу сожрать точно не должно. Во-первых, зубов нет. Во-вторых, мышцы двигаются слишком медленно. В-третьих, желудочного сока не наблюдается. Хотя нет, желудочный сок появился. Стоило наступить на мягкую пружинящую поверхность, и под сапогом выступили капли мутно-желтой росы. «Дядь Саш, у тебя оружие есть?» – спокойно уточнил Лопатин. «Есть, но тут ядрен батон нужен, пистолет не поможет». «А лучше бы помог, потому что телепортировать нас отсюда я не могу, уже пытался. Даже в тот лес наверху. Чувствую, что только в пределах этого помещения получится». Больше дядю Сашу уговаривать не пришлось. Пистолет и так уже был у него в руке. Оставалось только поднять и стрелять. В не слишком просторном помещении звуки выстрелов казались оглушительными. Первую пару пуль угодили в куски мышц возле ног. Отчего те вздрагивали, по ним прокатывалась недовольная дрожь. Однако надолго стекающую к жмущим на платформе разумным плоть это не остановило. Тогда дядя Саша перевел прицел на стены. Выстрелил в участки, похожие на мозг. Вот здесь эффект был другой. Их тряхнуло. Отчего Лопатин упал и вляпался в выступивший сок. Ладони обожгло, но пока терпимо. Как будто крапиву голыми руками схватил. Кожа на руках покраснела, но пузырями не пошла и слазить пока не стремилась. И дядя Саша, даже после того, как рухнул, продолжил стрелять по мозгам. Это демоническому дому не понравилось. Послышался утробный стон, и оно открыло глаз с узким зрачком, который гневно уставился на дядю Сашу. Тот, конечно, сразу же сместил прицел и выстрелил в глаз, но тщетно, от него пули отскакивали. Правда, это все равно не понравилось дому, и тот снова застонал. А из стен на этот раз выметнулись тонкие нити, которые медленно потянулись к замершим на узком пятачке платформы разумным, со всех сторон. Что-то подсказывало Владу, что ничего хорошего от этих нитей ждать не стоит. Может, интуиция? По крайней мере, Эсфира не стала дожидаться, когда они коснутся разумных. Она резко взмахнула когтями и принялась танцевать, наверное. Иначе это виртуозное лавирование по остаткам платформы было не назвать. Она ухитрялась перемещаться между людьми и гоблиншей и срезала нити десятками. Но те и не думали заканчиваться, тянулись и тянулись со всех сторон. Одна все-таки вцепилась во Влада, и он почувствовал резкую боль. На самом кончике оказалось не очень острое лезвие, не коготь даже. Лопатин схватился за тонкое щупальце, рванул с трудом отрывая. По ладони тоже потекла кровь. Нить была покрыта тонкими мелкими шипами, и разорвать его удалось с трудом. Рядом взвизгнул дружок. Он тоже попытался откусить нить. Получилось, кажется, но язык получил несколько занос. Как только первые капли крови попали на плоть, по внутренностям чудовища прокатилась сладострастная волна. Влад постарался встать так, чтобы пес оказался в центре их маленькой группы. Перед этим противником дружок был самым беззащитным из пятерки. Это было страшно. Влад стрелял во все стороны, пытаясь попасть по мозговым фрагментам. От этого чудовище недовольно вздрагивало, и на некоторое время нити обвисали. Но мозгов у него было много, а патроны у людей не бесконечные. Они уже заканчивались, и Влад с неприятной ясностью понимал – закончатся патроны, закончится и жизнь. Эсфира вдруг остановилась у него перед лицом и сказала: «Нам нужно туда». Лопатин проследил направление, куда она указывает, и кивнул. Там, за наплывами конвульсивно дергающихся мышц и слизистых, на секунду мелькнуло что-то другое. Он не успел толком рассмотреть, что это, но это выглядело отличным от окружающей вакханалии плоти. И на него указывала Эсфира. Поэтому сомнений не возникло. Эсфира редко ошибается, если не вспоминать сегодняшнюю экскурсию. Да и твердый пол уже почти закончился. Пока они отмахивались от алчных нитей, платформа уже почти скрылась под наплывами мяса. Эсфира двинулась первой, по мере сил прореживая нити. Остальные последовали за ней. Концентрация кислоты начала увеличиваться. Кроссовки у Влада очень быстро начали пропускать жгучие струйки. Теперь боль была не похожа на ожог крапивы. Да и сверху начали падать редкие пока капли, раздражая кожу на голове и оставляя быстро выцветающие пятна на одежде. «Зараза, я только-только оброс!» – с отчаянием в голосе воскликнул дядя Саша. Впрочем, капало пока редко. Они добрались до указанного Эсфирой места, и она принялась пластовать мышцы там, где недавно показалось что-то странное. Это тоже был глаз, наверное. По крайней мере, он очень похоже блестел. И по краям этой штуковины виднелся белок. Вот только зрачок был совсем другой. И он... Влад инстинктивно рванулся вперед. Не физически. Мысленно, волей. Как у него это получилось, парень сказать бы не смог даже под пытками. Он чувствовал сопротивление. Нечто, что смотрело на него из этого зрачка. Очень не хотело, чтобы он проникал в него. Пыталась вытолкнуть из себя. «Насилие какое-то», – мелькнула дурацкая мысль. «Я пытаюсь изнасиловать мозг демоническому особняку». Особняк сопротивлялся. Влад чувствовал, как его пытаются вышвырнуть. Как неизвестное существо мучительно выжимает из себя чужое сознание. И все-таки оно не могло противостоять. Влад вдруг осознал, что она не очень умная. У нее нет оформленных мыслей, только чувства. Стремление защитить тех, кто живет наверху. Стремление сделать им приятно. Стремление сделать так, чтобы хозяевам было хорошо. И в то же время голод. Сильный, всепоглощающий голод. Это существо уже очень давно не насыщалось полностью. Она честно исполняла свое предназначение. Но хозяев было очень мало. Они умирали в других местах, а потом и вовсе надолго исчезали. Дом голодал. Дом терпел изо всех сил. Он ждал, что про него вспомнят, и дождался. Появились те, кому хозяева дали разрешение на пребывание, гости. А сегодня появилась одна из хозяев и привела с собой еще гостей. От многих из них вкусно пахло кровью и страданиями. А еще было несколько странных, непривычных, но очень-очень аппетитных. От них веяло знакомой мощной энергией. Обычно ей не нужно было так много, она довольствовалась остатками, крохотными частичками силы, которые находились в мертвых телах умерших хозяев и питали ее. Но сейчас она не выдержала. Слишком сильный голод. К тому же хозяйка младшая, у нее еще нет полных прав, чтобы приводить гостей. Она решила, что можно съесть нескольких, самых вкусных. Их много, маленькая хозяйка и не заметит. Выбрала самых вкусных. Три очень вкусных гостя, один не очень вкусный и маленький, и один совсем маленький, но тоже вкусный. Она заманила их в свое средоточие. Она просила, обещала и пугала, путала. Использовала все оставшиеся возможности. Будь она не так голодна, возможностей было бы больше. Но будь она и не так голодна, ей бы не потребовалось заманивать гостей. И гости шли к ней, она почти справилась. «Если ты еще раз попробуешь сожрать хоть кого-то из нас, я тебя уничтожу», – мысленно рявкнул Влад. Он понятия не имел, как он сможет уничтожить такое, но то было и неважно. Она испугалась командного голоса. Она обиделась. Она отдернулась в сторону. Она попыталась снова ударить. Какой-то гость не смеет так с ней говорить. «Я не гость, я хозяин, поняла? Ты – желудок с мозгами. Ты будешь меня слушаться». «Ты не будешь меня жрать, сука!» Это было неправильно. Хозяйка присвоила этой пище статус гостя, но хозяйка еще маленькая. Почему он хозяин? Он не должен быть хозяином. Она бросилась мыслью к хозяйке. Она захотела узнать, почувствовать. И она почувствовала. Она действительно совершила ошибку. Маленькая хозяйка уверена, что этот гость, который не гость, имеет право. А значит, он действительно хозяин. Ей стало очень страшно. Хозяин может ее уничтожить, и он имеет право. Потому что она ошиблась. Она напала на хозяина. Она сначала напала на гостя, что тоже делать нельзя. А потом оказалось, что этот гость хозяин. Это очень-очень плохо. «Я не буду тебя уничтожать», – пообещал Влад. «Просто прекрати пытаться нас сожрать и выведи отсюда».